Глава 36. Киборг. По большому счету, собранного из протоплазмы и пластика киборга Дмитрия, могло обижать только одно обстоятельство. После запуска беспилотного истребителя никак не получалось узнать дальнейшую судьбу летающей машины. То есть, даже такого простого дела, как «попал, не попал». А ведь это было очень важно. Здесь направленность судьбы разогнанного ускорителями робота сходила с судьбой так и не научившегося свободно двигаться на протезах человека. Вектор мышления робота был, естественно, до жути прост. Фигуральная цель жизни сливалась с физическим объектом. Нужно всего лишь приближать к себе смутно различимую точку на фоне небесной синевы, с каждым тиканием секунд прибавлять к ней очередной пиксель, и тогда вознаграждение последует. В конце концов, силуэт Архангела займет весь широкоугольный объектив и окончательно совместится с одной из вложенных на бриональной стадии картинок. Ну а тогда некий простейший процессор сравнит импульсы на входах, мигом пересчитает, взвесит все «за», «против» и наконец-то произведет замыкание требуемой цепи. И вот цель и средства ее достижения сольются в едином шквале распространяющегося со скоростью километров в секунду огня. У киборга Дмитрия Казакова все несколько сложнее, ибо короткая жизнь предназначения беспилотного истребителя – для его долгой и извилистой является только завершающим итогом, эдакой последней подкруткой, коррекцией фокуса перед печатью фото. Типа того, что если даже там, в извилистой длительности, что-то как-то было не так, этот последний подвиг является стремляющим ударом рихтующего молотка. Типа того, что смутна и вроде неряшлива линия его жизни, но красивая смерть компенсирует все предыдущее, делает его просто гладкой взлетной полосой для разгона в подвиг. И, конечно, хочется знать, не зряшный ли это подвиг и эта смерть, ибо тогда она все едино красива, но бессмысленная жертва все-таки пачкает снимок большой расплывчатой кляксой сарказма. Мы никогда не ведаем будущего, но здесь даже хуже. Ведь к тому времени, когда Дмитрий Казаков нажмет код самоликвидации пускового фургона, полет истребителя будет уже завершен. То есть... попал, не попал, будет четко определено. Для кого-то это уже будет настоящее или даже прошлое. Однако для киборга Казакова этот итог навсегда останется в неопределенности будущего, как и все последующие события и сама окончательная калькуляция. Смог ли русский отряд «Пульсар» выполнить свою миссию на ура? Может быть, стоило бы все же вылезти из машины, задрать голову вверх и найти в небе расплывающееся облачко подрыва? Наверняка за деревьями и горами он не сможет его найти. Но тогда, может быть, удастся уловить хотя бы хлопок этого взрыва. Тоже весьма вряд ли. Воздух на 12 километрах достаточно разряжен. Он плохо передает звук. А еще, даже если услышит пистонный грохот и различить вырастающую из ничего кляксу, что с того? Где вероятность, что истребитель угодил в Архангел, а не произвел самоликвидацию в отчаянии промаха? И потому обидная неопределенность портит черную красоту готовящегося самоубийства киборга Казакова.